Несмотря на правильный, как ей показалось, заход, сразу после первых супружеских объятий разговор с Гвидоном не получился. Он откинулся на спину, сложил руки за голову и отрубил. — Я уже просил тебя, Прис. И снова очень прошу. Это только между Шварцем и мной, и тем это закрыто навсегда. И отвернулся. Тут же развернулся к жене, обнял ее и сказал. — Если хочешь, завтра рванем в жижу. Мне уж по делам туда пора. Сможешь повидаться с Тришей, а заодно я тебе покажу, чего я там за это время наворочил, и жить где будем, тоже увидишь. Пока добирались, поведал о событиях, приключившихся вплоть до ее возвращения. Рассказал про водопровод, про детдомовскую эпопею с памятником, отдельно про замечательно смешную Ниццу в паре с Грымзой и директрисой, про оборудованную в детдоме временную скульптурную мастерскую с кроватью на двоих и в конце повести про их новый участок через овраг от швариков. — От кого? — не поняла Прис. — От каких швариков? — Я хотел сказать, от дома Шварц, — поправился Гвидон. — Извини. Затем, после проведенной артподготовки, он между делом, с осторожным подходом, подобрался к главному — к английскому языку. Вел в курс дела насчет условий извлечения из трубы драгоценной холодной воды для раковины, ванны и унитаза. Прискажи, взвизгнула от неожиданности. Преподавать английский русским сиротам, да это такое она даже не мечтала. Бесплатно, да, это просто означает русский филиал благотворительного фонда мамы. Мама будет просто счастлива, когда узнает. Но почему только летом, а не круглый год? Потому что тебе нравится лето в жиже, а зимой, если захочешь, сможешь навещать маму в Лондоне, по-моему, идеальный расклад. Финал повествования был добит рассказом об уроках музыки и связи с Тришей. Что ей, похоже, дело предстоит, только по своей части согласиться. Да счастлива будет, как ненормальная, отмела все Гвидоновы сомнения Приска. Она еще больше чокнутая, чем я, разве не заметно? Добравшись автобусом до Боровска, энергичным шагом двинули в сторону детдома. Первым делом Гвидон придвинул мастерскую, в центре которой расположился завершенный в гипсе памятник. Тут же находились остальные работы Гвидона из его запасов. В углу разместилась широкая кровать с панцирной сеткой и металлическими набалдашниками по стойкам обеих спин. Прииска открыла рот и, не скинув рюкзака, пошла по мастерской, осматривая поочередно скульптуру мужа. «Чудесно!» — шептала она, переходя от работы к работе. — Эти работы просто великолепны. Мой муж — гений. Дойдя до детей войны, остановился. Долго изучала взглядом, улыбнулся. — Правда, Ницца очень похожа на ту девочку. С ней, может быть, познакомиться еще раз. Теперь все можно. Негромко пробормотал Гвидон, любуясь тем, как любуется она. И подумал, что не заслужил, наверное, Приски. Что не бывает таких подарков судьбы просто так. Ни за что, ни про что. И что не отправь он тогда Шварца в разливочную, еще неизвестно, кто подсуетился бы и заморочил Приске голову раньше. И что Шварик, скотина, наверняка сразу бы лег под Евгения Сергеевича, а до Прискиной сестры дело вообще не дошло бы. Он подошел, взял жену за руку, потянул туда, где стояла кровать. — Я хочу, чтобы ты родила мне девочку. Маленькую, талантливую девочку. Здесь и сейчас. Потом они еще долго лежали, прижавшись друг к другу. Когда поднялись и оделись, Гвидон подвел промежуточный итог. — У меня тут еще куча дел, думаю, до октября примерно. Буду постоянно мотаться в Москву, обратно. Цеховые у меня там дела. Прорабатывать детали скульптуры потребуется. Сама отливка, сварка, зачистка, зачеканка швов, обработка бронзой, патинировка. А на место материал еще для постамента подвести должны. Гранитная облицовка, опять же, класть, надпись, долбить, монтаж, все такое. Короче, сейчас мы прогуляем с тобой в жижу, там повидаешься с Тришкой, а уж дальше как сами решить. Можешь жить вместе со мной, а можешь у них. Думаю, Шварц тебя не выгонит. Очень пока таким макаром. — Кем? — не поняла Приска. — Каким макаром? Видон шутливо отмахнулся. — А еще мечтаешь нашу классику переводить? Эх ты, горе ты мое, не русское. В итоге сестры решили так. Жить Приска это время будет у Шварцев. В гости ходить к собственному мужу. А что будет ближе к зиме, покажет время. Потом в избе пристройки пили заваренный Юликом правильный индийский чай. А ближе к вечеру Триш сыграла им, старшей сестре и мужу, дипломные картинки с выставки Мусоргского. На идеально настроенном старом Бехштейне картинки плыли над жиженскими крышами, над незавальным еще проскоренным амбаром, над будкой Ирода, над будущим полисадником перед недостроенным домом художника Юрия Шварца и его жены Патриции Харпер Шварц, и уплывали дальше, на юг, ближе Хендехоховки, откуда Фрол, попугивая скотину ленивыми щелчками кнута, гнал с выпаса уставшее стадо, чтобы прогнать его вдоль глиняного оврага через затихшую, почти вымирающую к ночи, жижу. Для полного счастья не хватало лишь Гвидона, это понимали все, но не все позволяли себе об этом лишний раз подумать. Открытие памятника пришлось на конец сентября. К началу учебного года не получилось, цех обещаний не сдержал, а дополнительно подмазать для ускорения дела было уже нечем. Аванс весь вышел, часть денег ушла на закупку материалов, под весеннее строительство дома и фундамент. Место для дома Приске понравилось. И Шварцу, и напротив, хотя придется каждый раз обходить овраг слева или справа, и к саду теперь будет ближе, не так утомительно будет мешки с ничейными яблочками таскать. И колонка водяная уж стоит, прямо перед избой. Осталось дождаться конца апреля и строить по образцу дома напротив, куда Шварц уже успешно перебрались. Дом стоял под крышей с разведенным печным отоплением, с готовой для работы мастерской. Оставалось немного дообставить, и смело можно жить круглый год. К открытию детей войны подтянулась вся местная власть. Исполком, райком, отдел культуры, отдел народного образования. Приехала пара шишек из Малоярославца и одна шишка из самой Калуги, из Облано. Тут же находился и автор проекта с женой-иностранкой и ее сестрой. Детдомовцы построили по линейке всем составом воспитанников. Клавдия Степановна, гордая, светящаяся неподдельным счастьем, и как директриса, и как прообраз бронзовой защитницы, сказала речь. Мол, дети войны и сироты, которых взяла под свое родительское крыло коммунистическая партия, советская власть, советский народ и лично районный комитет КПСС отныне будут жить и помнить, кому они обязаны своим замечательным настоящим и не менее прекрасным будущим. Затем по паре слов сказали шишки, после чего попросили выйти из строя Ниццу, девятилетнюю воспитанницу Наташу Гражданкину. «Гражданкина! Ницца, она чтоб фамилии Гражданкина?» — негромко переспросила у мужа Приска. «Знакомая фамилия, как будто слышал уже». Гвидон приложил палец к губам, прошептал. «Вряд ли. Не мать, убийца, в лагерь родилась. Представляешь? Ладно, потом». И отмахнулся. Надо было еще придумать, что говорить у памятника, чтобы и не унижаться, и не казаться самому себе идиотом.